В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на 936-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Сегодня наша последняя встреча в эфире в зимнем сезоне 2008-2009 года. И по уже заведенной традиции я познакомлю вас с новым расписанием работы радио «Голос России» на русском языке в наступающем сезоне. Итак, 29 марта большинство стран переходит на летнее время. В этот же день практически все станции международного вещания переходят на новое летнее расписание, которое учитывает сезонные изменения условий прохождения коротких радиоволн. В расписании вещания нашей радиостанции изменения связаны не только со сменой сезона, но и со структурными изменениями. С 29 марта две службы вещания «Голоса России» на русском языке, а именно Всемирная русская служба и канал Содружества, объединяются в единую круглосуточную службу вещания на русском языке. Круглосуточный канал «Международное русское радио» также остается в эфире. Хочу напомнить, что в нашей программе мы всегда приводим всемирное координированное время. В летнем сезоне разница между московским временем и всемирным координированным, или UTC, будет составлять 4 часа. То есть, чтобы получить московское время, необходимо будет к всемирному прибавить 4 часа. Новое частотное расписание на летний сезон будет действовать с 29 марта до 24 октября 2009 года. Просим также иметь в виду, что в течение сезона будут изменения в расписании, о которых в этой программе мы постараемся вас своевременно информировать. И еще одна рекомендация для поиска оптимальных по качеству приема частот. Условия распространения радиоволн в коротковолновом диапазоне в течение всего сезона не могут быть стабильными. Поэтому мы рекомендуем пробовать прием не только на частотах, предназначенных для вашего региона, но также и частоты, предназначенные для соседних регионов. Еще раз хочу напомнить, что время мы везде приводим всемирное координированное UTC. Итак, «Голос России» – единая русская служба. Направление Европы. Трансляции будут идти с 6 до 15 часов на частоте 999 кГц, с 8 до 10 и с 12 до 13 – 9730 кГц в цифровом формате DRM, с 13 до 14 – 9750 кГц, также в формате DRM, с 16 до 18 частоты 999 и 7310 кГц, с 17 до 18 630, 1431 и 1575 кГц, с 17 до 20 11 630, с 18 до 19 1494, с 18 до 20 7310, с 19 до 21 часа 1215, с 20 до 23 999 кГц и с 21 до 22 630, 693, 1323, 1431 и 1575 кГц. Для Москвы и Московской области трансляции будут идти с 19 до 20 и с 21 до 22 на частоте 612 кГц. В направлении Австралии и Новой Зеландии с 12 до 14 частоты 12 030 и 15 660 кГц. В направлении Центральной Америки с часу до 3 7 260. Программы «Голоса России» для Азии будут в эфире по следующему расписанию. С 2 до 4 часов на частоте 15 735 кГц в цифровом формате DRM, а также в аналоговом режиме на частотах 15 585 и 15 755 кГц, с 12 до 14 частоты 1143, 1503, 9745 и 12 030, с 13 до 14 12 055 кГц, с 15 до 16 1251 и 12 055 кГц и с 15 до 20 1503 кГц. Для Юго-Восточной Азии с 12 до 13 частота 7390 и с 12 до 14 15 660 кГц. Для Ближнего и Среднего Востока программы Всемирной русской службы в летнем сезоне с часу до 3 частоты 972 и 1503 кГц, с часу до 4 648, с 6 до 11 864 и 1377 кГц, с 11 до 12 648 с 12 до 14 864 1143 и 1377 с 12 до 15 частоты 13 755 и 13 870 с 12 до 20 1503 кГц с 13 до 14 15 540 с 14 до 15 – 11 985, с 14 до 16 – 1170, с 15 до 16 – 1251, с 17 до 18 – 15 540, с 17 до 19 – 1170, с 17 до 20 – 648, с 18 до 19 – 11 610, с 19 до 21 – 12 055 и с 20 до 21 часа – 1170 кГц. Для стран Балтии с 11 до 19.00 частота 1170 и с 21 часа до полуночи 11 630 кГц. Голос России в направлении Белоруссии. В эфире с 11 до 19 на частоте 1170, с 20 до полуночи 7310 и с 22 до полуночи 1413 кГц. Для Украины и Молдавии с 6 до 8, по субботам и воскресеньям с 8 до 9, далее ежедневно с 9 до 15, с 16 до 18 и с 20 до 23 часов, частота 999 кГц, с 12 до 15 – 1548 кГц. Для стран СНГ в Средней Азии с часу до 3 – частоты 972 и 1503 кГц, с часу до 4 – 648, с 2 до 3 – 7410, с 5 до 7 и с 9 до 12 – частота 972 кГц, с 6 до 8 и с 11 до 12 – 648, с 12 до 14 – частота 1143 и 15660 кГц, с 12 до 21 часа – частота 1503 кГц, с 13 до 14 – 1251, с 13 до 17 – 12 055, с 14 до 18 – частота 9 800, с 16 до 19 – частота 1026, с 17 до 18 – 5 925 и с 17 до 20 – 648 кГц. И для стран Содружества независимых государств в регионе Кавказа. С 3 до 15 частота 1377, с 12 до 15 частоты 13 755 и 13 870, с 14 до 18 частота 1089, с 14 до 15 – 11 985, с 14 до 19 частота 1170, с 18 до 19 – 11 610, с 19 до 20 – 1089 и 12 055 кГц и с 20 до 21 часа – 1170 и 12 055 кГц. Это было расписание работы Единой русской службы «Голоса России» в наступающем летнем сезоне. Полную версию нашего расписания в электронном виде вы найдете на нашем сайте в интернете www.ruvr.ru. А теперь расписание Международного русского радио в летнем сезоне 2009 года. Трансляции для Европы будут в эфире с 2 до 22 часов на частоте 621 кГц, с 12 до 15 частоты 630, 693, 1323, 1431 и 1575 кГц, с 15 до 18 1494, с 17 до 18 – 7300, с 19 до 21 часа – 630, 693, 1431 и 1575 кГц, и с 21 до 23 – 1215 кГц. Направление Центральной Америки с часу до 3 – частота 7250 и с 3 до 4 – 9480 кГц. Расписание Международного русского радио в направлении Ближнего и Среднего Востока будет выглядеть так. С часу до 9 – частота 801 кГц, с 3 до 5 – 1170, с 3 до 12 – 1314, с 10 до 12 – 1323, с 11 до 12 – 801 кГц, с 14 до 15 – частота 15 540, с 15 до 17 – 801 и 15 430 кГц, с 17 до 22 – 5 925, с 18 до 19 – 1323, с 18 до 22 – 1143, с 20 до 22 – 1314 и с 21 до 22 часов частота 864 кГц. Для стран Балтии с 4 до 8 – 1170, и с 19 до 22 – частота 1494 кГц. Международное русское радио в направлении Белоруссии в летнем сезоне с 4 до 8 – на частоте 1170, с 12 до 14 – 1215, с 16 до 21 часа и с 22 до 1 часа ночи – 1143 кГц. Для Украины и Молдавии трансляция с 2 до 22 часов на частоте 621 кГц. Международное русское радио для стран Содружества независимых государств Средней Азии с часу до 9, с 11 до 12 и с 15 до 17 на частоте 801 кГц, с 10 до 12 и с 18 до 19 – 1323, и с 23 часов до 2 часов – частота 1026 кГц. И страны Содружества независимых государств региона Кавказа с 2 до 4 – 1089, с 3 до 5 – 1170, с 3 до 12 и с 20 до 22 – 1314, с 14 до 17 – 15540 и с 17 до 22 – 5925 кГц. Таково расписание Международного русского радио в наступающем летнем сезоне. В электронном виде это расписание также будет присутствовать на сайте нашей радиокомпании www.ruvr.ru. Кроме эфирных трансляций программы «Голоса России», также можно слушать и в интернете. Еще раз наш адрес ruvr.ru. Там же будет и полная версия нашей программы «Клуб DX». Кстати, расписание выхода в эфир программы для радиолюбителей также произошли некоторые изменения. Первый выход клуба DX в эфир теперь будет по воскресеньям в 5 часов 45 минут. Повтор также в воскресенье в 20:45 и в понедельник в 1:45. Сокращенная версия программы будет звучать по вторникам в 19:45 и средам в 12:45. Время везде, еще раз напомню, всемирное координированное. В заключение хочу добавить, что мы всегда ждем от вас откликов, пожеланий и замечаний, а также ваших интересных новостей и наблюдений для нашей передачи, включая ваши собственные записи с эфира. Нам можно писать на электронный почтовый ящик по адресу post.ru@ruvr.ru, обычной почтой по адресу программы «Клуб DX», «Русская служба», «Голос России», улица Пятницкая, дом 25, индекс 115-326, Москва, Россия. Так что пишите и не забывайте настраиваться на нашу волну. Режиссер сегодняшнего выпуска Алла Новикова, подготовил и вел программу Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире в новом сезоне по новому расписанию уже через неделю на волнах «Голоса России».